Они были только вдвоем. Все знали, что пионам доверять нельзя. Но Пертураба пошел дальше. Он отказался держать кого-либо при себе и требовал, чтобы во время его гостевых визитов вся прислуга отсутствовала. Очередная странность, выделявшая приемного сына тирана среди ровесников. Калифона прошла через арку в свои покои, а Пертураба вновь воззрился на город. Его боевые машины урчали работающими двигателями, а снизу поднимался запах горящих углеводородов. На краткий миг он испытал удовлетворение. Самые мирные моменты всегда предшествуют сражениям. Тогда ему еще не хватало самосознания или храбрости признать, что он предвкушал грядущее кровопролитие. Но однажды он поймет, что убийства дарят успокоение его метущемуся сердцу, и с этим откровением придет горечь. Едва уловимый шум заставил Пертураба отойти от ложа. «Калифона?» — позвал он. Ответа не последовало. Он настороженно прислушался. Изнутри раздался тихий шорох, звук приглушенной борьбы. Ни медля, ни секунды Пертураба ворвался в апартаменты сестры. Воин в маске обхватил девушку за горло и приставил кинжал ей к подбородку. Двое других стояли по бокам от него с оголенными клинками. «Еще шаг, и она умрет!» «Сзади!» — вскрикнула Калифона. Пертураба обернулся и увидел двух мужчин, прыгнувших на него из арочных пилястров. Одного он отшвырнул взмахом руки, да так, что тот с переломанными ребрами отлетел и рухнул прямо на изукрашенный орнаментами шкаф. Второй же вонзил кинжал в плечо своей жертвы. Пертураба зарычал от боли и шагнул назад, вырвав оружие из руки нападавшего. Растекавшийся от раны холод мог означать только одно — клинок был отравлен, и великана слегка повело. Между тем убийца отскочил подальше и, выхватив пулевой пистолет, трижды выстрелил в приближавшегося врага. Его это не остановило и даже не замедлило. Боец провел опрометчивый выпад, целясь гиганту в висок. Но в этот момент Пертураба одной рукой схватил нападавшего за голову, поднял и взмахнул им словно булавой. Вытянувшиеся от скорости ноги угодили в лицо одному из мечников, отчего тот кубарем покатился по полу. Второй рубанул клинком. Пертураба блокировал удар предплечьем и сам так сильно легнул противника в бедро, что у того нога выгнулась в обратную сторону. Мечник завизжал и рухнул, как подкошенный. Поворотом запястья Пертураба сломал шею человеку, которого держал, и отбросил его. Бездыханное тело врезалось в стену, оставив багровое пятно. От яда кружилась голова, но на Олимпии не было такого токсина, который мог бы убить сверхчеловека. Оставшийся мечник уже оклеймался и, разразившись боевыми кличами культа танатов, ринулся на Пертураба. Тот сместился в сторону и кулаком вогнал лицо врага прямо в череп. Остался только убийца, схвативший Калифону. «Не шагу больше!» — рявкнул мужчина. «Твоя жизнь за ее!» Удивительный организм молодого человека уже нейтрализовал яд и затягивал раны. «Нет!» — сказал он. «Твоя за ее!» Пертураба выдернул из плеча кинжал и метнул с такой скоростью, что убийца не успел отреагировать. Оружие вместе с рукоятью вошло в глазницу, а кончик лезвия пробил затылок. Калифона оттолкнула руку своего пленителя, чтобы тот, падая, не вспорол ей горло. Потирая шею, она крикнула: «Этот еще жив!» Мечник со сломанной ногой отползал назад, сжимая раздробленную конечность здоровой рукой. Резкое болезненное дыхание сипело сквозь сжатые зубы. «Неужели вы думали, что сможете одолеть в бою меня, Пертураба, что пятерых будет для этого достаточно?» Он нагнулся, схватил мужчину за жилет и, вздернув воздух, свободной рукой сорвал с его головы маску, под которой обнаружилось покрытое татуировками лицо Дел Конца. «Кто за этим стоит? Кто?» «Я ничего не скажу», — бросил убийца. «Сколько бы тебе ни платили, поверь, окажется мало. На твоем месте я бы пересмотрел свою клятву молчания». Делконец плюнул в лицо Пертураба. Кровавая слюна потекла по щеке великана, а в мозгу, затмевая все доводы рассудка, возопила ярость. Пертураба отшвырнул маску и принялся душить мечника. Лицо мужчины налилось багрянцем, а изо рта высунулся раздутый язык. «Кто за этим стоит?» — повторял гигант. «Кто? Кто?» Мужчина захрипел. Возможно, он пытался говорить, но если за булькающими звуками и крылись слова, никто их не мог разобрать. «Так ты ничего не добьешься!» — вмешалась Калифона. Девушка схватила брата за руку и попыталась оттянуть. С таким же успехом она могла пробовать сдвинуть гору. «Хватит, оставь его дознавателем, пусть они вытягивают из него правду!» Но Пертураба не слышал. Слова сестры тонули в биении крови в ушах. Темное бешенство владело им. «Пертураба!» — закричала Калифона. Брат, наконец, посмотрел на нее, но, увидев перекошенное от злости лицо, девушка отпрянула. Лишь тогда он постепенно начал приходить в себя. В его руке горло обмякшего убийцы превратилось в кровавую массу. Пальцы гиганта так глубоко погрузились в шею жертвы, что обхватили позвоночник. Пертураба отпустил мертвеца. «Я... извини меня», — пробормотал он, тяжело сглотнув. «Это опасность. Для нас. Для тебя. Я не сдержался. Ты была права. Следовало оставить его в живых». «Теперь мы не узнаем, кто их послал», — произнесла Калифона. «По крайней мере, не сейчас», — согласился великан. «Это мог быть кто угодно. Домекас, твой брат...» «Пертураба!» — воскликнула девушка, шокированная его словами. «Что ты говоришь?» «Но ведь скрывать внутренний злом за железным фасадом, это же так по-олимпийски, разве нет? Твой брат мог воспользоваться тобой, чтобы добраться до меня. Ты знаешь, он на такое способен». «Доказательств нет, а бросаться подобными обвинениями слишком даже для тебя. Отец, как ты вообще мог подумать о таком?» Пертураба отвел глаза в сторону. «Кто заказал это покушение, не так и важно. Разве ты не видишь? Игрищам сатрапов и тиранов нужно положить конец. Подлинный мир наступит лишь тогда, когда наш мир станет единым». «И чем ты собрался этого добиваться? Силой и предательством?» Он окинул взглядом тела убийц. «Предательству твой народ научил меня сполна. Только войной можно покончить со всеми войнами и принести на Олимпию мир». «О, брат мой!» — прошептала Калифона. «Боюсь, война найдет тебя везде, где бы ты ни был!» «Они не сдадутся, и ты это знаешь, Пертураба!» — сказал Мильтиад. Губы чуть разошлись, и великан недовольно выдохнул, а рука его сжалась на эфесе меча. «Используй мой титул, полководец Лохоса!» «Серьезно? Да ладно, мы же знаем друг друга с того дня, когда я вытянул тебя с того утеса!» Двое воинов стояли на краю высокого обрыва и смотрели на кардикронский проход, единственный и надежно защищенный путь в сводчатый город, перекрытая шестью стенами, каждая из которых вздымалась на сотни метров ввысь. Эта дорога вела к воротам Кардиса, обители тирана Кардикоры. В окружении помощников они наблюдали, как ракочущие танки приближаются к первой линии обороны. Пертураба взглянул на своего заместителя, и тяжелые пластины его грузного осадного доспеха заскрежетали при движении. «Во-первых, мне помнится, я сам взобрался на тот утес», — твердо сказал он. «А во-вторых, Опцион, ты теперь солдат моей армии и будешь обращаться ко мне по званию». Мельтиад угрюмо повел челюстью и сплюнул. Годы брали свое. Раньше присутствие Пертураба нагоняло на него тревогу, но со временем это чувство улетучилось. Он больше не боялся удивительного гиганта. Впрочем, в его возрасте даже смерть уже не пугала. «Вам больше не нужно подниматься на каждую гору самому, полководец», — демонстративно произнес офицер. «Я могу рассчитывать только на себя. В жизни ни в чем нельзя быть уверенным, кроме собственной силы. Полагайся я на других, как они сами смогут положиться на меня. Я более совершенен и обязан поддерживать вас. Так что да, я должен подниматься на каждую гору сам». «Но это уже делают другие», — Мельтиад указал на танки, черные пятна на ослепительно-белом полотне, залитой солнцем дороги. «Все они твои солдаты. Ни один, даже самый высокий пик не стоит обособленно, а является частью горной цепи. То же самое и с людьми. Каким бы гениальным ты ни был, Пертураба, тебе не возвести все крепости только своими руками». «Я не такой, как другие люди», — напомнил полководец и вновь сосредоточился на танках. Они уже почти достигли стража Кардиса, гигантской, ощетинившейся орудиями барабанной башни в конце первой стены. Между двумя мужчинами на мгновение воцарилось молчание. «Кроме того», — добавил он, — «я могу назвать тебе три одиночных пика, только на этом континенте». Мельтиад оскалился. «Вот только не надо буквоедства. Ты понимаешь, о чем я? Тебе всегда придется полагаться на кого-то. Тот же Кардис ты не сможешь взять в одиночку, если вообще сможешь». «Смогу и сделаю», — твердо сказал великан. Танки наступали двумя шеренгами. Дальнобойные батареи стража пыхнули дымом, а в следующую секунду звуки их выстрелов долетели до Пертураба и Мельтиада. Тихие, похожие на кашель хлопки, переросшие в гулкий грохот. На дороге, всего в нескольких метрах от ведущих машин, взметнулись фонтаны земли, но движение продолжилось без единой запинки. «Пристрелялись они неплохо», — заметил Опцион. «Практики у них было с лихвой. А мы можем похвастаться тем же. Крепко достанется твоим расчудесным кораблям». «Ты даже не допускаешь, что я мог знать об этом и подготовиться?» «В смысле? Металл качественнее, защита толще, двигатели мощнее. Сам скоро поймешь», — ответил Пертураба и сощурил глаза. Один из танков получил прямой удар, но как ни в чем не бывало поехал дальше, а беспомощное пламя лишь оползло с бронированного корпуса. Полководец коротко кивнул своему вестовому. Тот, вытянувшись по стойке смирно у края утеса, поднял два флажка. На склоне под ними разорвался снаряд. «Они увидели нас», — констатировал Мильтиад. «Это еще не значит, что смогут попасть», — огрызнулся Пертураба. Постоянное ворчание подчиненного ему уже надоело. Вестовой передал команду четкими и резкими движениями флажков. Ткань трепетала под порывами холодного горного ветра. Несколько мгновений спустя по ущелью прокатилось эхо далекого грома артиллерии. Просвистев в воздухе, снаряды обрушились на бока стража, огненными вихрями раздирая стены величественной башни. Но орудия защитников продолжали обстреливать приближающиеся вражеские машины. «Должен признать, они шустрые», — глядя на танки, сказал Мильтиад. «Быстрее паровых! Но почему ты не хочешь рассказать мне, что задумал? Бомбардировкой тебе башню не сложить, и без разницы, насколько мощными ты сделал пушки». «Смотри и учись», — ответил Пертураба. «Скоро и ты, и все остальные поймете, с чем имеете дело».